Глава 15. Крышка люка с грохотом закрылась прямо над головой Розы. От этого звука затрещал воздух, и пылинки проникли в нос пленницы. Она чихнула и, испытывая напряжение, прислушалась к быстрым шагам, что раздавались над головой. Казалось, еще чуть-чуть, и эти мужчины проломят пол. Испуганная девушка прижалась к стене и обхватила себя за колени. Ее трясло. Весь путь от берега до корабля судно, очень напоминавшее римское, такое же вытянутое и узкое, пленницу не покидала мысль, что еще немного, и она захлебнется в морских водах. Эта мысль, в такт шагу Ахолфа, пульсировала и разрывала голову Розы. Она ничего не могла сделать со своим страхом, посаженным в ее душе еще тогда, когда она была маленьким ребенком. Уж очень красноречиво дед описал кончину матери, словно он сам там был, отчего Роза думала, что это непременно произойдет и с ней. К счастью или несчастью, этого не случилось. Ахолф, словно Ясон, принес ее, свое золотое руно, на корабль. Самоуверенно вышагивал он меж своих воинов, показывая всем, что на его плече его добыча. А затем, словно тюк, закинул пленницу в трюм. Усмехнулся ее испуганному вздоху и, ничего не говоря, оставил Розу в одиночестве. Она была рада побыть одной, но переживания принялись беспощадно кусать ее разум. Куда они плывут? Как долго будет этот путь? Закончится ли он уже завтра или растянется на неделе? Что будет дальше? Завалившись на бок, Роза обвела свои плечи. Корабль встряхнула. Страх ухватился за сердце девушки и начал безжалостно сжимать его. Роза застыла. Даже дыхание ее и то замерло. А потом... Корабль качнула, и девушка почувствовала, как волны подхватили его и понесли по морским просторам. Странное, незнакомое ощущение коснулось груди Розы. Оно боролось со страхом, но пока было еще слишком слабым, чтобы в полной мере почувствовать его. Пленница вновь начала дышать. Запах рыбы, соли и железа щекотал горло и обжигал легкие. Здесь все было такое чужое, дикое. То ли дело аромат роз и виноградного масла. Все это осталось в прошлом. Роза обреченно закрыла глаза. Она понимала, что это лишь начало ее пути, и неизвестность невероятно пугала. Время потянулось мучительно долго. Роза лежала, не спала и не бодрствовала. Разум ее балансировал меж сном и реальностью. В памяти яркими вспышками всплывали события прошедших дней. Ужасающая сцена в храме, чужие руки, испуганные лица. Она, полная страха и отчаяния, и враг, которого девушка ранила. Что было бы с ней, не вонзи Роза в него свой кинжал? Обратил бы тогда он на нее свое внимание? Взял бы к себе или же равнодушно прошел мимо, и она досталась бы другому, тому, кто приходил и говорил с ней. С этими мыслями Роза, наконец, погрузилась в сон. Когда она пробудилась, то все пространство утопало в черноте. Что, если про нее забыли? Что, если пока она спала, ее перенесли в другое место и оставили умирать? От этих размышлений стало не по себе. Не позволяя панике разрастись, Роза тихо запела песенку, которую знала с детства. Слова ее были незатейливые, а мелодия полна нежности и надежды. Будучи ребенком, она всегда напевала ее, когда становилось страшно, и вот сейчас вдруг вспомнила про нее. «О чем твоя песня?» Мужской голос, раздавшийся из глубины темноты, заставил Розу вздрогнуть от неожиданности. Слова застыли на губах. Песня прервалась. «Смысл вряд ли понравится тебе», — уклончиво ответила девушка. Она изо всех сил напрягала свое зрение и, наконец, заметила мелькнувшие в темноте белки глаз. Ее враг лежал в 6-7 шагах от нее. «А ты не решай за меня. Про что ты пела?» — почти грозно поинтересовался Ахлф. «О надежде. О том, что все будет хорошо, и что даже после самой темной ночи приходит свет». Роза замолчала и с напряжением посмотрела в ту сторону, где лежал Ахлф. «Мне нравится эта песня. Твой голос сладок, Роза». Послышалось шуршание, и через миг Ахлф оказался рядом с пленницей. Широкая мозолистая ладонь заскользила по спине девушки, а затем переместилась на ее грудь. Под своей рукой воин ощутил учащенные удары. «Твое сердце так беспокойно бьется?» — прошептал Ахлф. Роза не видела его лица, но чувствовала, он произнес это с усмешкой. Горячее дыхание обожгло ей лицо. Следом послышалось проникновенное «Ты боишься меня, Роза?» Ее затрясло от этого вопроса. Ненависть и слабость, сплетаясь воедино, пронеслись по душе девушки. «Нет», — она сглотнула, — «и да». «Твоя честность мне тоже нравится». Ахлф переместил руку на лицо пленницы. Грубыми пальцами погладил он щеку девушки. Она запылала от его прикосновения. Роза вся затаилась, ожидая, что скажет мужчина. «Я хочу, чтобы ты пела для меня, Роза. Ты будешь моей сиреной, дивным цветком, радующим мои слух и зрение». Ахлф придавил пленницу собой и приник губами к ее губам. Его поцелуй соответствовал своему хозяину. Наглый, властный, с привкусом соли, поцелуй вверг Розу в смятение. Она, широко распахнув глаза, глядела в темноту и видела белки глаз своего врага. Врага, который сейчас целовал ее.